Глава 14. Ситуация была из разряда «хуже не придумаешь». Но вот что мне стоило вчера лечь спать, как хорошей девочке? Зачем было рвать и метать? Ладно бы еще Лассес думал, что Колин настолько знойный и страстный любовник, что мы разгромили всю комнату. Так теперь служанка разнесет, что во всем участвовал еще и Лассес. Я не могу и дня, чтобы не оскандалиться. «Ну, спасибо, удружил», — бросила недовольный взгляд на Колина. «Неужели нельзя было придумать нечто менее скандальное?» «Это единственное, что было похоже на правду», — бесстрастно выдал Колин. «Или ты хотела, чтобы Лассес понял, что мы врем?» «Нет, не хотела. Но что теперь обо мне будет думать Лассес? Его свита, прислуга, стражники? Кошмар! Вот так позор! Вот так скандал!» «Что будем делать?» Я с надеждой подняла глаза на Колина. Мне было ужасно стыдно. Я даже боялась подумать о том, чтобы оказаться на публике. «Придумай что-нибудь». «Уже придумал, но тебе не понравилось», — заметил он по поводу разорванной постели. «К таким лихим придумкам я оказалась не готова». «Ну и ладно. Что ж теперь, не бегать же по всему замку, доказывая, что ты хотела выпустить пар, оттого и разодрала все. Пусть думают, что хотят». «Но ты же знаешь, что именно будут думать. Будто я, ты и Лассес...» Я задохнулась в истерике, не сумев договорить. «Да, этот правящий дракон сильно подпортил мне репутацию», — смешливо выдал Колин. «Тебе? При чем здесь ты?» Я подняла на него зареванные глаза. «Выходит, один я не справился и позвал его, чтобы помог». «Он еще и издевается». «Хватит!» — шлепнула его ладонью по груди. «Главное, не царапайся, а то дополнишь нашу постельную идиллию красочными следами коготков, чтобы у обитателей замка мозги на бекрень съехали». «Дурак!» — ударила еще раз, но плакать уже не хотелось. Он рассмешил меня своими подколками. «Что будем делать?» Отошла к окну и замерла, обозревая поле битвы. «Давай просто уйдем», — предложил он. «Да ты что?» — ахнула я. «Надо прибрать». «Прибирать надо было до того, как это увидела служанка. А теперь поздно. Слухи уже поползли. Так что не будем мешать слугам выполнять их прямую обязанность. Пойдем на завтрак». «В таком виде?» Я развела руки, но тут же поспешно запахнула разорванный лиф. «Сделаю вид, что не видел твоих соблазнительных форм, дорогая», — подмигнул Колин. «И чтобы никто не заметил их еще, помогу тебе с платьем». Он подошел ко мне и приподнял мои волосы. Заглянул в лицо и улыбнулся, провел руками по плечам, развернул меня и, оказавшись сзади, поцеловал в шею. «Не тем занят», — одернула я. «Поколдуй над платьем». «Так ведь уже?» — откликнулся Колин. Я шагнула к зеркалу и обомлела. Бордовое, насыщенного оттенка платье переливалось мелкими гранатами. Глубокое декольте украсило рубиновое ожерелье. Высокая прическа подчеркивала изящество шеи. Талия затянута в тесный корсет. На щеках румянец. Длинные ресницы распушились. Губы налились цветом. «Ух ты!» — восхищенно выдохнула я. «Ты кудесник!» «Без очаровательного исходного материала такое чудо не сотворишь». Он обнял меня за плечи, развернул к себе и заставил посмотреть себе в глаза. «Ты даже не представляешь, как ты прекрасна и как сильно я люблю тебя». Он потянулся ко мне губами, но я отвернулась, подставив щеку. Это не сильно его огорчило, и он позволил себе спуститься поцелуями к шее и пробежаться ими по зоне декольте. Это было смело, дерзко и очень чувственно. Я часто задышала от его прикосновений, но тут же пришла в себя. «Не стоит выходить за рамки приличия», — строго остерегла его. «Как скажешь», — он усмехнулся. «Я поняла, что отныне рамки приличия у нас размыты, а кое-где в них зияют бреши». Он вывел меня из комнат и повел через анфиладу залов. «Куда идем?» — поинтересовалась я. «На обед в трапезный зал». «А что не так с завтраком?» — удивилась я. «Ты его проспала, дорогая?» «Так отчего не разбудил?» «Жаль, что полдня уже прошло». «Не хотел мешать. Ты сладко спала». «Ты знаешь, куда идти?» Я оглянулась. «Вроде как мы со Страунком проходили здесь». «Да, знаю. Вчера мне не спалось. Вышел побродить по замку. Так что теперь хорошо ориентируюсь в нем». «На нас оглядываются и шепчутся». Заметила я лица, полуприкрытые веерами, чтобы скрыть улыбки. «Теперь они долго будут так делать», — заверил Колин. «Думаю, бурные ночи в этом замке не редкость, но бывают менее разрушительными, чем та, что устроила ты. Вернее, мы. А точнее, во главе с повелителем». Я бы убила его за эти слова. Он откровенно потешался, а мне было не до смеха. Но все же он говорил правду. Отныне весь замок так и считает. Захотелось провалиться под землю от стыда, но пришлось гордо вскинуть голову и сделать вид, что ничего не произошло. А если и произошло, то пусть завидуют молча.